25 июля. Как назло, Ларисы сегодня нет, а я планировала сообщить ей о своем положении. Вместо нее в салоне ошивается Стас, ее любовник. Он моложе ее на 10 лет и живет на ее деньги. Альфонс строит из себя барина. Когда Лоры нет на работе, лезет, куда не просят, пристает к девочкам. Они кокетничают с ним, тем самым поощряют вседозволенность. Меня он раздражает. Стас несколько раз делал мне непристойные намеки, мастерски завуалированные. Настолько, что перескажи я его мерзкие фразочки Ларисе, а она не поверит и не поймет, что в них сексуальный подтекст. Она его боготворит и жутко ревнует, поэтому он осторожен. Когда рядом Лора не сводит с нее влюбленных глаз, если ее нет, Стас превращается в мерзкое похотливое животное. Стараюсь лишний раз не привлекать его внимания. Марик кидает на меня нетерпеливые взгляды, ждет, не дождется обеда, чтобы выведать у меня подробности моей личной жизни, кусочек из которой я ему вчера озвучила. Благо успела предупредить, чтобы держал язык за зубами и не проболтался девчонкам. Стоя возле столика администратора, просматриваю журнал. С минуты на минуту должна подойти клиентка на стрижку и покраску. Меня с утра мутит, от запахов в салоне совсем тошно. Надо выдержать всего 2 часа, потом у меня окно. А в 3 придет девушка на вечернюю прическу. «Галя, я на улицу выйду, подышу», — возвращаю ей журнал. «Иди, пока твоя не пришла. Ты вообще себя как чувствуешь, бледная с утра? И вчера тебя не было», — пытливо всматривается. «Марик молодец, не проболтался. И я раньше времени говорить не хочу. Нормально я себя чувствую, просто душно у нас. А вчера были семейные обстоятельства». «Понятно, ну, давай. Я дозвон сделаю, как клиентка придет». «Я без телефона сегодня. Недалеко буду, увижу». Накинув ветровку поверх рабочего фартука, выхожу на крыльцо. В этом доме весь первый этаж – бутики, салоны, кофейня. Широкое 3-ступенчатое крыльцо, одно на всех, во всю длину здания. Часто по вечерам здесь катаются дети на скейтах, самокатах или великах. Сейчас никого, рано. Прогуливаюсь в одну сторону, другую. Сегодня облачно и ветрено, чувствуется приближение осени. Подставляю лицо навстречу ветру, дышу полной грудью свежим воздухом. Чувствую себя значительно лучше. Из облаков внезапно вынырнули, лучи солнца обласкали теплом кожу. Зажмурившись, кайфую, принимая порцию витамина D. «Загораешь?» — раздался над ухом вкрадчивый голос Стаса. «По-свойски», — обвил рукой мою талию, прижал к своему боку. Вздрагиваю от неожиданности и дергаюсь в сторону, едва не потеряв равновесие на краю ступеньки. Сильные руки успевают подхватить и дернуть на себя. Впечатываюсь в мужскую грудь. «Стас!» — возмущенно бью его кулаком. «Ты чего подкрадываешься? Напугал меня!» «А чего такая красивая девушка одна скучает?» Ослепляет винирами, довольный, что облапал меня, пока я кидаю растерянный взгляд на окна нашего салона. «Нехорошо будет, если наше обжимание увидит девочки. Мигом доложит Ларисе. Потом хрен докажет, что это он руки распускает, а я против». «Отпусти немедленно, увидят. Слушай, я знаю одно местечко, куда твои подружки точно носа не сунут. Идем?» «Никуда я с тобой не пойду», — вырываю руку, когда Стас пытается утянуть меня за собой. «Не строй и себя не дотрогу, Юлька, тебе не идет», — усмехается наглец и цапает меня за локоть. «Отпусти», — сказала. Выкручиваю руку. Силы не равны, но я не сдаюсь. «Не переходи границы, Стас, иначе я Ларисе все расскажу». «Будешь кабениться», — нависает надо мной мужчина, «и я скажу Ларисе, что ты меня домогаешься. Как ты думаешь, кому она поверит?» «Какой же он противный! Глаза серые, холодные, чуть на выкате, губы влажные, мне кажется, липкие и неприятные при касании. Лихая, белобрысая челка, модно зачесанная наверх. «Не смей мне угрожать!» С ненавистью чеканю каждое слово. выплевывая их ему в лицо. «А то что?» Стас оскаливается шире. Его забавляет мое сопротивление. «А то я? Я?» Мысли хаотично скачут в голове. Блевануть было бы в тему прямо ему на ширинку, но прямо сейчас не тошнит. Что бы такое весомое сказать, чтобы отвадить от себя Стаса раз и навсегда? Делаю шаг назад. В этот момент в кармашке фартука звякнул инструмент. А вот и решение проблемы. Рука сама нырнула в карман, пальцы нащупали холодный металл. То, что нужно. А то я отрежу тебе то, что делает тебя мужиком, придется стать бабой. Вплотную приблизившись к любовнику Лоры, вдавила ножницы острым концом аккурат между ног. Ткань его брюк опасно затрещала. Одно неверное движение и чик-чик. Пришла моя очередь скалиться. Глаза Альфонса расширились от неожиданности. Едва совсем не выкатились. Еще бы. Наверное, впервые на его достоинство покушаются таким жестоким способом. Я не шучу. Ты дура, что ли, Жданова? Еще какая? Клац! Клацаю зубами прямо возле его носа, а внизу щелкает металлом ножницы. Идиотка! Стас отпрянул назад. Ты еще пожалеешь! Зашипел змеюкой. Какие-то проблемы? Совсем рядом раздался другой мужской голос. Твердый и уверенный, появление которого может раз и навсегда спасти меня от Стаса. Растягиваю губы до ушей, оборачиваюсь к спасателю. Искусственная, натянутая улыбка против воли превращается в настоящую. Женя стоит на ступеньку ниже. Невозможно красивый, в брендовом пиджаке, натянутом на мощные плечи, синей рубашкой под ним, которая ему к лицу, в темно-синих джинсах, на длинных крепких ногах. Весь такой ладный, представительный, серьезный. Густые темные брови сурово сдвинуты к переносице, губы сжаты. Мазнул по мне нечитаемым взглядом, уставился на Стаса с показным спокойствием. «Здравствуй, милый!» Обвиваю его шею руками, чмокаю в плотно сжатые губы. «А меня тут на кофе приглашают», — кивая макушкой в сторону Стаса. «А я не хочу», — добавляю шепотом. «Подыграй мне, пожалуйста». К счастью, реакция уже нехорошая. Его руки тут же оказались на моих ягодицах, а я плотно прижата к его совершенному телу. «Чтоб я тебя больше не видел рядом со своей женщиной, понял, кофеман?» Зло зыркнул на Стаса. «Сдалась мне эта придурочная!» — фыркнул блондин, дернул подбородком и поспешил удалиться в салон. «Трус!» — хмыкаю про себя. Вслед за Стасом в салон вошла молодая женщина, скорее всего, моя клиентка. Надо поторапливаться. Но так не хочется в душный, пропахший химическими запахами зал. Мне вполне неплохо и даже уютно стоять в объятиях Жени, вдыхать аромат его парфюма, от которого меня не тошнит. Стоп. Он назвал меня своей женщиной? Продолжая улыбаться, как дурочка, вглядываюсь в глаза цвета молочного шоколада, ищу ответ на свой вопрос. «Что, еще один претендент на отцовство?» — съязвил Азанов, намекая на Стаса. Я только что ликовала и восхищалась, как мастерски Женя избавил меня от приставаний блондина, причем уверенно навсегда. Но после последней его фразы весь флер восхищения мгновенно испарился. Дура я, опять что-то придумала себе. Пусть скажет спасибо, что не одарила его еще одной пощечиной или, как Стасу, не приставила к его детородному органу холодное оружие. А зачем оно ему? Свою миссию по размножению он уже выполнил. Скинула со своих ягодиц мужские руки, что по-хозяйски до сих пор сжимают мои булочки. Отстранилась, убрала ножницы обратно в карман фартука. «Ты что тут делаешь?» — ледяным голосом спрашиваю, проигнорировав его вопрос.